В дороге он засыпал нас вопросами, но мы либо не отвечали вообще, либо несли какую-то околесицу. Он высадил нас в самом начале Кинг-стрит, перед маленьким ресторанчиком, где мы съели всю имевшуюся в наличии грудинку и бесчетное число гречишных оладьев. Не было еще 9 утра, когда мы подъехали на такси к дому Дины. Я вошел вместе с ней и обыскал всю квартиру, но следов незваных гостей так и не обнаружил. «Когда ты вернешься?» — спросила она, провожая меня до двери. «Не волнуйся, сегодня забегу обязательно. Где живет Луярд?» «Пентер-стрит, 1622. Отсюда недалеко. А зачем тебе его адрес?» Не дожидаясь ответа, она схватила меня за руку повыше локтя и взмолилась. «Пожалуйста, разделайся с Максом, я боюсь его. Может, со временем я напущу на него Нунена. Посмотрим, как пойдет дело». На прощание она обозвала меня бессовестным мошенником и проходимцем, которому на нее наплевать, лишь бы обделать свои грязные делишки. Я отправился на Пентер-стрит. Табличка с номером 1622 висела на кирпичном доме с подземным гаражом. Неподалеку, во взятом на прокат Бьюике, сидел Дик Фолли. «Как успехи?» — спросил я, садясь к нему в машину. «Заступил в 2, вышел в 3:30. К Уилсону Микки. Дома в 5, занят, на посту. В 3 ушел. В 7. Пока ничего». Это сообщение расшифровывалось следующим образом. Накануне в 2 часа дня Дик сел на хвост Луярду. В 3:30 Ярд отправился к Уилсону, где встречался с Питом, которого выследил Микки. В 5 часов Ярд возвратился домой. Дик видел, как к нему приходили разные люди, но слежки за ними не вел. До 3 утра Дик следил за домом, затем уехал, но в 7 вернулся, после чего все было тихо. «Придется тебе переключиться с Ярда на Уилсона», — сказал я ему. «Насколько я знаю, у папаши Элихью скрывается Тейлор, а мне бы хотелось не упускать его из виду, пока я еще не решил, выдавать его Нунену или нет». Без лишних слов Дик кивнул и завел мотор, а я вернулся в гостиницу. Меня ждала телеграмма от старика.